Глава 19. Марс. Могу. Марс — планета внутреннего взрослого, обладающая мужской энергией. Родной дом Марса — первый. В астрологии все начинается с первого дома. Если он заперт, то не работает и карта. Человек может быть гениальным, масштабным, но если не проявляет инициативу, то не достигнет результатов. Дом, в котором стоит Марс, — место, где человек должен совершать действия. Солнце говорит о желании проявлять таланты, презентовать себя. Венера — о нашем выборе. Марс же указывает на действия в направлении желаемого. Не просто «хочу», а «беру и делаю», что соответствует взрослому поведению. Таким образом, Марс — это действие, импульс, активность, конкуренция, предприимчивость. Гармоничный Марс говорит о том, что человек умеет действовать без промедления. Сноска. Гармоничная планета — планета, на которую нет напряженных аспектов, оппозиций, квадратур, соединений. Она не находится в критических градусах 28, 29, 30. Есть и другие показатели, которые мы изучаем с моими учениками в Институте астрологии и психологии. Если Марс и Венера в натальной карте сильные или проработанные, то их обладатель имеет все необходимые взрослые атрибуты успешной жизни — секс, деньги, профессиональную реализацию. Действия такого человека всегда приносят результат. На самом деле лени не существует. Просто люди не умеют мобилизовать действия в соответствии со своим Марсом. Некоторым людям перед этим нужно пожаловаться, поесть или полежать. Таковы особенности их Марса. Кому-то, напротив, нужен план действий. Некоторым нужно работать спринтами, другим — дедлайнами, третьим — рывками. В женской натальной карте Марс обозначает наиболее желанного в сексуальном плане мужчину. Существует 4 типа Марса. Водный. Любая активность людей с Марсом в водных знаках зависит от эмоционального состояния. Если у них нет настроения, они не будут делать ничего, либо делать назло, плохо или некачественно. И, напротив, вдохновленные, они действуют без промедления. Чтобы Марс в стихиях воды не ленился, необходимо отслеживать эмоции, убирать людей, которые портят настроение, выходить из абьюзивных отношений, выбирать любимую работу. Таким людям важно иметь в окружении тех, кому они могут поныть и пожаловаться на жизнь. Сразу после выплеска эмоций у них просыпается активность, и они идут работать. Им подходят виды спорта, связанные с расслаблением, гибкостью, эмоциями — плавание, пилатес, растяжка, художественная гимнастика, танцы. Земной. Люди с Марсом в знаках стихии Земли подвигают на действия деньги либо другие материальные ценности. Им необходимы земные удовольствия — вкусная еда, секс, спа, массажи, комфортная, сытая жизнь. Для таких людей важны четкость, размеренность, этапность, структурность. Они очень терпеливы и могут долго бить в одну точку, чтобы достичь цели. Таких людей часто называют твердолобыми, и минус этого качества в том, что трудно остановиться, оглядеться и сменить направление, ведь игра уже не стоит свеч. Таким людям подходят виды спорта, связанные с поднятием большого веса. Тяжелая атлетика, спортзал, скалолазанье, альпинизм. Огненный. Огонь — родная стихия Марса. У таких людей нет проблем с действиями и активностью. Это проактивные, быстрые, целеустремленные люди, которые все время к чему-то стремятся. К действию их мотивирует цель. Их девиз — «Вижу цель, не вижу препятствий». В погоне за целями они обретают множество интересов, а в результате — расфокус. Это чревато безрезультатными действиями. Таким людям подходят любые виды спорта, но больше индивидуальные либо экстремальные. Бокс, борьба, чистый огонь. Воздушный. Марс в воздушных знаках действует только в компаниях. Их девиз — «Один в поле не воин». Мотивация к действию возрастает через обучение, посещение новых мест. Для продуктивности им постоянно нужно двигаться. Для этого подойдет любой вид транспорта — самолет, поезд, машины. Таким людям подходят кардионагрузки: велосипед, эллипс, беговая дорожка.